Глава седьмая. Свет над сценой в мгновение померк и вдруг вспыхнул с новой силой. Над головой что-то заскрипело, Лика знала, что эта рабочая сцена запускает сложный механизм, и зал ахнул, потому что перед зрителями затрепетали и взметнулись вверх алые паруса. Целый месяц они всей студией обсуждали, какой купить шелк, как правильно раскроить его, как натянуть на специальные металлические крепления, чтобы в финале спектакля паруса легко и красиво развернулись над освещенной площадкой. «Ничего не бойся», — шепнул Никита и сжал ее руку. Она почти не видела его в темноте. За кулисами ощущала лишь исходивший от него жар, чувствовала прикосновение сильной гибкой руки. «Вперед!» — отрывисто скомандовал он. И Лика, завороженная, загипнотизированная его голосом, двинулась туда, где скрипела стульями, перешептывалась, дышала невидимая в темноте масса зрительного зала. Оказавшись на сцене, Лика замерла от ужаса, впервые ощутив перед собой живую, пульсирующую, страшную пропасть. Заиграла музыка Дебюсси. Это Валерка там, за кулисами, нажал кнопку магнитофона. Руки Никиты легли на ее талию. Аквамариновые глаза, необыкновенно серьезные, сейчас остановились на ее лице. И все вокруг словно померкло, испарилось. Ничего не осталось, кроме этих его сосредоточенных, внимательных глаз, сжатых губ, кроме его рук, настойчиво и властно влекущих ее куда-то. И все, что оттачивали, на бесконечных репетициях вылетело из головы. Лика повела плечами и вдруг словно полетела над сценой, повинуясь звукам музыки и рукам ведущего ее танцовщика. Как легко все это оказалось теперь, будто и не было многочасовых изматывающих занятий. Как ловко и радостно было двигаться в такт с ним. Какая удача, что Мишка, ее партнер по спектаклю, в последний момент свалился с ангиной, и Никите пришлось заменить его на премьере. Казалось, она могла бы вот так парить всю жизнь, глядя в его бледное сосредоточенное лицо, чувствуя, как цепкие пальцы сжимают ее руку, не давая ошибиться. Лика едва заметно краешком губ улыбнулась ему, но Никита не ответил на ее улыбку. И внезапно она поняла, что он сейчас не видит ее, полностью погруженный в гармонию музыки и танца. Он словно не человек теперь, не молодой смешливый хореограф Никита. Он — древний языческий бог танца. И Лика на мгновение позавидовала этой его фанатичной увлеченности, этой способности самозабвенно отдаваться делу всей своей жизни. Показалось, что нет ничего прекраснее такого вот беззаветного служения искусству. Нет участи лучше, чем отдать себя без остатка, сгореть дотла. И Лика вдруг отчетливо поняла, что хочет последовать за Никитой в этот прекрасный волшебный мир, дверь, в которой он ей приоткрыл. Хочет всегда ощущать на себе невидимую пульсацию, исходящую из темной пропасти у сцены. Решено. Она будет актрисой. Отзвучали последние аккорды, музыка стихла, и Никита разжал руки. Пропасть ожила. Забурлила, захлопала. Лика, счастливая, сияющая, присела в изящном поклоне и улетела за кулисы. Но магия, окутавшая их с Никитой во время выступления, не закончилась и после спектакля. Она мерцала и струилась в сыром осеннем воздухе, когда они шли вдвоем по промокшему темному бульвару, сбежав с развеселой студийной гулянки. Она поблескивала на зеленовато-сером платье, которое Лика сама строчила на бабкином довоенном еще зингере, и расшивала бисером для своей осоль. Она углубила бархатные глаза Никиты, мягкими тенями легла на четко очерченные скулы, сделав его еще больше похожим на бесстрашного романтичного капитана Грея. Под ногами размокшие кленовые листья, капли мелкого злого дождя стекают по щекам, но все это не важно. Лишь бы идти рядом, прижимаясь к его плечу, вдыхать влажный прохладный воздух, от которого так сладко и тревожно щемит сердце, молчать, прислушиваясь к звуку его шагов. Дождь распугал всех, и мокрые скамейки под деревьями стояли пустые. Вода в еще не забранном досками на зиму круглом фонтане шуршала в торе дождю. Впереди, освещенные размытым светом фонарей, проносились по улице Горького редкие автомобили. С противоположной стороны, понимающе кивал укрытый от дождя плащом бронзовый Пушкин. На углу бульвара Никита поймал такси, назвал водителю Ликин адрес. В тесноте заднего сиденья, когда они неожиданно оказались плотно прижаты друг к другу, стало почему-то неловко смотреть на него. Да что там, просто пошевелиться. Отвести рукой прядь волос с лица было почему-то невозможно. Автомобиль тряхнуло, Лику швырнуло вперед. Никита удержал ее, обхватив руками за плечи. Она чуть повернула голову, хотела поблагодарить и вдруг осеклась, увидев прямо перед собой его глаза, совсем другие теперь, несерьезные и сосредоточенные, а словно манящие куда-то, поблескивающие темным лихорадочным огнем. Он наклонился к ней еще ближе и коснулся губами ее рта, медленно, осторожно, словно пробуя ее губы на вкус. Лика почувствовала, как задрожали прижатые к его груди пальцы, как гулко заколотилось в груди сердце, казалось, его стук должен был раздаваться на весь пропахший бензином салон автомобиля. Никита, не отрываясь от ее губ, сжал руками голову, погрузив пальцы в ее темные, влажные от дождя волосы, потом чуть отстранился, вглядываясь в ее лицо. Лика вскинула руку и осторожно провела кончиком пальца по его колючим черным ресницам. Никита тихонько рассмеялся и прижался губами к ее ладони. Такси остановилось у подъезда ее дома. На пятом этаже тускло светилось окно кухни, значит, бабка еще не спит, ждет ее. Переживает, наверное, бедная, что не смогла прийти на выступление внучки из-за не вовремя подскочившего давления. Ничего, еще чуть-чуть, 5 минут. Они остановились на ступеньках подъезда. Старый фонарь с надтреснутым молочно-белым стеклом высветил из сырой темноты их сплетенные руки, склонившиеся друг к другу головы. Никита в последний раз поцеловал ее и отпустил, чуть оттолкнул даже. «Ну иди, иди, иначе я тут всю ночь простою, Ромео под балконом». Лика услышала его тихий смех в темноте, обернулась уже от дверей. «До завтра?» «До завтра, я тебе позвоню». Из подъезда под ноги метнулась ободранная соседская кошка. Лика взлетала по ступенькам, уже не обращая внимания на неистовый грохот в висках, не пытаясь сдержать расплывавшуюся на лице глупую счастливую улыбку. Неужели впервые в жизни строгий надзиратель, отмеряющий каждому его долю счастья, что-то перепутал и по ошибке вручил Лике чужой счастливый билет? Страшно, страшно было даже подумать об этом, представить себе это незаслуженное, украденное, не по праву доставшееся ей счастье. Лика вошла в квартиру, перебросилась парой слов с подозрительно глянувшей на нее продмакшей, закрылась в комнате и без сил упала лицом в подушку. Ей, конечно, и в голову не могло прийти, что умудренная опытом и кое-чему наученная дочерью бабка, разумеется, подсмотрела всю сцену прощания у подъезда со своего наблюдательного поста у окна кухни и теперь вознамерилась во что бы то ни стало выяснить, что за хитрый змей морочит голову ее единственной внучке, дорогой кровиночке. На завтра Никита не позвонил, не объявился и послезавтра тоже. Лика боялась пропустить его звонок. Не выходила из дома, не закрывалась в ванной. Телефонный аппарат утащила к себе в комнату и, ложась спать, придвигала его поближе к кровати. Но звонка все еще не было. Танцкласс в студии был закрыт. Марина Васильевна, все еще недолюбливавшая Лику после той весенней истории, отрезала. А Андреевский? Он на больничном, не знаю, когда будет. Лике удалось все же выпросить у нее домашний номер Никиты. Пришлось наврать, что брала у него книгу по истории балета, обещала вернуть в срок, и вот такая неприятность. Директорша, пожевав намазанными сиреневой помадой губами, телефон ей дала, и Лика бросилась в ближайший магазин разменивать двушки. Она и сама не знала, на что надеялась. Ведь, кажется, все было ясно. Захотел бы он найти ее, никакая болезнь бы не помешала. А раз пропал, исчез, значит. Но думать об этом было слишком страшно, и Лика, забившись в красно-белую телефонную будку, набирала номер, с трудом попадая дрожащими пальцами в отверстие диска. Трубку сняла женщина. «Будьте добры, Никиту», — растерянно пролепетала Лика. «Никиту?» — настороженно спросила та. «Он... уехал. Что-нибудь передать? Кто его спрашивает?» «Это Лика. Я... «Он у нас в студии танцы преподает», — принялась объяснять Лика. «Я хотела узнать насчет занятий». «А, из студии». Показалось, или голос женщины зазвучал спокойнее. «Девушка, вы знаете, Никита Владимирович вряд ли в ближайшее время вернется в студию. Почему? Ну, так складываются обстоятельства. До свидания». Вот, кажется, и все. «Что теперь делать? Где искать его? Куда бежать?» — думала Лика, понуро бредя домой. «А может, и не было того вечера, а? Приснилось, привиделось, померещилось. Может, и не было самого Никиты никогда в ее жизни. Поверить в это было бы легче, чем допустить, что прекрасный, как сказочный принц, талантливый, волшебный Никита мог и в самом деле увлечься ею. И все-таки... Все-таки каждый раз, заходя в квартиру, Лика упорно спрашивала, «Мне никто не звонил?» Пока бабка не взорвалась однажды. «Да от кого ты звонка-то ждешь? От своего этого педераста, что ли, прости господи?» Сказала, словно пощечину влепила. Лика даже отшатнулась, вспыхнула, выговорила с трудом. «Баб, ты что?» «Я что?» — взбеленилась Нинка. «Думаешь, я про него не узнавала? Как же, позволю я всякой швали девчонку-малолетку развращать?» «Позвонила я кому надо, поговорила. Мне такого про него твоего Никиту порассказали, что волосы на башке до сих пор шевелятся. Мало ему, значит, жены и ребенка, так он стыд-то какой, на мужиков еще заглядывается. Балеруны чертовы, ни стыда, ни совести. Но ничего, сейчас его шашни выплыли наружу. Из театра-то его турнули. Да теперь, может, еще и посадят». «Бабуля, ну это же бред!» — отчаянно вскричала Лика. «Ты же не знаешь его совсем, тебя обманули, это сплетни все». «Обманули, как же!» — не унималась бабка. «Да там весь театр гудит. Еще бы, позорище такое! Я-то дура, старая, еще к нему ходила. Пожалейте, мол, ребеночка. Инвалид она, сиротка, бедная. Возьмите к себе в обучение». «А он весь что удумал? Голову тебе заморочил. Небось, чтоб подозрение от себя отвести. Содомист, мать его!» «Куда ходила?» «Кому ходила?» — опешила Лика. «Да вот!» «Когда жаба эта чертова из студии тебя поперла», — пояснила Нина Федоровна. «Ходила я к нему, извращенцу поганому, просила за тебя, пороги оббивала». «Ух, да если бы знала, что он за шваль такая, я бы ему в рожу плюнула, а тебя под замок заперла». «Ишь, чего, плесун, жопа мандалиной!» «Замолчи, замолчи, ради бога», — уже не сдерживаясь, в слезах выкрикнула Лика и, развернувшись, бросилась к себе в комнату. Слова разбушевавшейся бабки словно перечеркнули, измазали грязью все светлое, с чем ассоциировался Никита, перевернули с ног на голову. Господи, да как могла она быть такой восторженной, самовлюбленной дурой? Как могла подумать, что он и в самом деле смотрит на нее, любуется, что думает о ней, хочет быть рядом? Как могла допустить эту идиотскую фантазию, что такой парень, как Никита, влюбится в нее, жалкую, некрасивую, больную девчонку? Выходит, он просто жалел ее? Конечно, так все и было. У него ведь жена, ребенок, бабка сказала. Значит, и занимался он с ней, и разговаривал, и домой провожал из жалости? Как же, убогонькая, болезная. А тот вечер, последний, когда она видела его, что это было? Тоже жалость. Бабка сказала, что он использовал ее, чтобы отвести от себя какие-то ужасные подозрения. Да что же это за слово такое? Что оно значит? И почему теперь Никите угрожает тюрьма? И Лика стащила с книжной полки толстый том словаря иностранных слов и принялась лихорадочно листать его, отыскивая незнакомое слово «педераст». Нашла слово «педерастия». Прочитав, что оно означает, она в ужасе захлопнула книжку. Как это? Никита и другой мужчина? Такое настолько не укладывалось у нее в голове, что она сразу же решила для себя... что все это чья-то ужасная, извращенная фантазия, которой бабка по своей любви к сплетням, конечно же, сразу поверила. Однако, как бы там ни было, факт оставался фактом. Никита, по всей вероятности, относился к ней совсем не так, как она себе нафантазировала. Лике казалось, что ее бедная голова сейчас расколется, пойдет трещинами от невозможности уместить в ней, уяснить для себя всю эту грязь и мерзость. Ее измученное, издерганное сознание лихорадочно искало какой-то выход, возможность узнать правду. В конце концов она решилась. Что ж, Раз так, она спросит у него самого. Пусть посмотрит ей в глаза, пусть в лицо скажет. «Да, ты мне совсем не нужна. Ты никогда не была мне интересна». Или, может быть, даже так. «Да, ты мне нужна, но только для прикрытия». Должно же у него хватить на это смелости. И Лика разузнала адрес. На этот раз уже не связывалась с Мариной Васильевной, попросту пробралась тайком в учительскую и переписала улицу и номер дома из папки со сведениями о сотрудниках и отправилась караулить своего прекрасного принца, даже не зная, что невольно повторяет историю собственной матери. Целый день у чужого подъезда. Старый дом из красного кирпича, одинаковые окна, три ступеньки к двери и тусклая лампочка над крыльцом. Пустынный вымокший двор, облезшая песочница под жестяным грибком, дребезжащая на ветру металлическая урна. По улице снуют туда-сюда торопливые пешеходы с сумками и баулами, неподалеку Савеловский вокзал. Спину ломит от многочасового сидения на колченогой скамейке, руки в карманах куртки посинели от холода, губы дрожат. Встать, пройтись вдоль дома, размять затекшие ноги, поймать на себе несколько недоуменных взглядов, еще бы. Ошивается тут столько времени, что за безумица. И снова на скамейку. Покрасневшие от напряжения глаза прикованы к двери подъезда, только бы не упустить его. Андреевский появился лишь на третий день, ближе к ночи, когда Лика уже отчаялась увидеть его и почти смирилась, что смутивший ее покой, светлоглазый принц, исчез из ее жизни навсегда. Было темно. Редкие фонари слабо освещали переулок, оставляя страшные провалы между домами. Где-то вдалеке промчалась тревожно сигналя «скорая помощь». Отрывисто хлопнула дверь подъезда, и Лика вдруг увидела его. Не узнала, не разглядела в темноте, а почти угадала по легкой пружинистой походке, по точным, будто выверенным движениям. В груди у Лики подпрыгнула и заколотилась, и она уверенно бросилась на перерез темной фигуре, осторожно вышедший из подъезда. «Никита?» Он шарахнулся от нее, словно от зачумленной, затем вгляделся внимательнее. «А, это ты? Чего тебе?» «Никита, я... Нужно поговорить, я спросить хотела». Он напряженно вглядывался в темноту, проводил глазами медленно проехавшую по переулку машину, бросил отрывисто: «Мне некогда сейчас, некогда, извини». Попытался отстранить ее, пройти мимо. Лика же отчаянно вцепилась в рукав его пальто, почти выкрикнула: «Но почему?» «Да ты совсем ничего не понимаешь, что ли?» Со сдерживаемой неприязнью, словно сквозь зубы, процедил он. «Говорю же, я не могу сейчас с тобой разговаривать. Пусти!» Он с силой вырвал из ее скрюченных пальцев рукав пальто. «Не ходи за мной, поняла? Это для твоей же пользы!» Выговорил и ускользнул прочь по темному переулку. Лика успела еще увидеть мелькнувшую под фонарем стройную фигуру, и Никита исчез, словно его не было никогда. Ну что ж, оставалось лишь идти домой, под крыло к неусыпно бдящей бабуле, вовремя разузнавшей, что волшебный принц оказался лишь фантазией, придумкой жалкого одинокого подростка. Сказка рассыпалась, разбилась на мелкие осколки, Золушка не стала принцессой, царевна-лягушка не превратилась в красавицу. Принц сказал: «Не ходи за мной, мне некогда», и бросил одну промозглой осенней ночью. И с ее стороны было безумием надеяться на какой-то другой финал. Ведь знала же, знала, что жизнь всегда отнимает самое дорогое, знала, что для таких, как она, судьба не предусмотрела ничего романтического, и все же зачем-то позволила глупым мечтам прочно обосноваться в своей больной голове. Зачем? Лика, конечно, не могла знать, что история, рассказанная ей Ниной Федоровной и взбаламутившая весь Большой театр, несколько не соответствовала действительности. Донос с обвинениями накатал на Никиту один из танцовщиков, введенный на его роли вторым составом еще несколько месяцев назад. Но администрация временно положила его под сукно и пустила в дело только сейчас, когда строптивый Андреевский чем-то окончательно рассердил художественного руководителя. Мгновенно нашлись и свидетели Никитиного непристойного поведения, и желающие также выступить на процессе в роли жертв его домогательств. Разразился нешуточный скандал. Вмешались органы, театр гудел, как растревоженный улей. Немногочисленные друзья настоятельно советовали Андреевскому попытаться найти лазейку и при первой возможности эмигрировать на Запад. И, конечно, озлобленному, затравленному Никите, вынужденному скрываться, боявшемуся стать жертвой очередной провокации, было сейчас не до Лики. Как бы ни заинтересовала его трогательная влюбленная парочка с настороженными зелеными глазами, позволить себе какие-то увлечения сейчас, когда следовало оставаться предельно собранным, внимательным, чтобы попробовать все-таки расплести этот образовавшийся вокруг него клубок, было нельзя.